У Торы прицепа не было, но своих тараканов в голове, хоть отбавляй. Я видел, что она имеет свое исключительное мнение и завышенную самооценку, и понимал, что жизнь не раз еще преподнесет ей сюрпризы. А Тора, мне, снежные горы, район западного перевала. Тора решила стоически перенести посланные ей испытания судьбы. В конце концов, всем нелегко, подумала она. Появление Эридора и его грубые ласки ей здорово помогли улучшить настроение, снять напряжение и начать трезво мыслить. Тора успокоилась и принялась обдумывать свои дальнейшие действия. Пусть Эридор имеет свой взгляд на войну с лесными эльфарами, но она-то истинная эльфарка и лучше знает свой народ. Он умеет в годину испытания отбросить мелкие дрязги и объединиться в борьбе против захватчиков. Такое уже было. Будет и еще раз. Надо собрать вместе все здоровые силы княжества, подумать, какие дома привлечь в первую очередь. Продумать, что им можно предложить за высокий статус при княгине. Многие, кого оттерли от управления страной, приведут свои дружины, а это подтолкнет самые значимые старшие дома присоединиться к ней. Вот они-то и станут ее опорой. Надо дать младшим домам немного мест в высшем совете. Не половину, как хочет Эридор, а треть. Этого для них будет вполне достаточно. И дать места самым влиятельным домам из младшего совета. Прибудем в столицу и отправлю к ним гонцов, запланировала Тора. Упор, чтобы там ни говорил Эридор, надо сделать на старшие дома. У них лучшие дружины и лучшие бойцы. Их она поведет в бой. С ними тоже можно договориться, передав земли предателей. У всех есть слабые места. Это она знала по своему опыту. Сначала соберет преданных эльфаров, переговорит с ними, сделает им предложения, от которых они не смогут отказаться. И они составят толковый план привлечения других глав домов. Хороших земель в горах мало. Вон и Ридору вообще високосные пустоши достались. И еще неизвестно, сможет ли он там удержаться. Но, решила Тора, не надо сейчас об этом думать. Когда я стану княгиней, то своим эдиктом продлю ему время освоения новых земель. Скажем, на 2 года. Да, на 2 года с учетом его заслуг. Он будет мне благодарен. Еще бы, такая милость. От этих мыслей у Торы поднялось настроение. Она позвала Эрну и приказала принести ей поесть. Эрна кивнула и выбежала из палатки. Вскоре вернулась с подносом, на котором стояли тарелки с мясом, хлебом и густым наваристым супом. Тора поморщилась от вида простой пищи, что не ускользнуло от внимательного взгляда рабе, но быстро взяв ложку, поблагодарила хуманку за еду. Затем стала есть. Рабе кивнула и вышла. «Как она?» – спросил ее Шавгаил. «Какая-то странная, слишком веселая. Такое впечатление, словно она что-то задумала. Ты уверена?» – озабоченно уточнил эльфар. «Нет, но ведет себя так, будто чем-то обрадована. А чему в ее положении радоваться?» «Ну это понятно», — подмигнув ей, ответил Шавгаил. «У нее была близость». «С кем?» — удивилась рабе. «Ты человечка, не понимаешь снежных эльфорок», — тихо рассмеялся Шава. «Но мы, снежные, хорошо понимаем, почему меняется настроение у наших женщин. И кроме того, я подглядел, с ней близок был наш лорд». «Да, а я ничего не заметила. Надо же, какой ты глазастый, и не стыдно было подглядывать?» «Нет, не стыдно», — невозмутимо ответил Шава. «Я сам хотел предложить милорду поднять таким образом нашей принцессе настроение, но поверь, это ненадолго. Скоро она столкнется с новыми трудностями и позовет нашего господина опять, а милорд будет сидеть у ног ее высочества как собачонка». «С чего ты это решил?» — не поверила рабе и нахмурила брови. «У эльфорок есть такое свойство — привязывать к себе мужчин другой расы. Милорд человек, и поэтому он тоже попадется в ее сети, но это даже хорошо, быстрее поставит ее на престол. Она ест», — сменил он тему разговора. «Ест и очень довольная», — хмуро ответила Эрна и поспешила удалиться. Затем связалась с господином. Тот ответил не сразу. «Чего тебе, рабе?» — спросил он. «Хочу предупредить, милорд, Шава видел вашу близость с принцессой. Он подглядывал и говорит, что вы теперь будете как собачка у ног Торы, и она будет вами управлять. И я боюсь, что Шава начнет трепать об этом повсюду. Может, мне его выпить?» «Нет, пусть живет. Да, я слышал о такой особенности организма снежных эльфорок. Ты, рабе, молодец, что предупредила, но на меня их чары не действуют. А Шаве скажи, будет подглядывать, глаза выжгу. Начнет трепаться, язык вырву. Поняла, так и передам. Но он хотел вам сам предложить иметь с Торой близость». «Без него догадался?» — с усмешкой в голосе ответил господин. «У тебя все, да, как Тора, рада. Видимо, вы ей угодили. «Хватит об этом, отбой!» Рабе вернулась к костру и прошептала. «Я передала господину, что ты подглядывал. Он сказал, что если ты еще раз сунешь свой нос в его жизнь, он выжжет тебе глаза, а за сплетни вырвет язык. У тебя с ним есть связь?» Не огорчился Шева. «Есть. Хорошо, передай, я не буду совать свой нос в его жизнь. Я преданный его слуга. Ага, только любитель подсматривать за другими. Лишь для дела, Эрна, не больше», — спокойно ответил Эльфар. «Кашу будешь?» «Нет, сыто», — ответила рабе и ушла побродить по лагерю. Посмотреть, послушать, что говорят простые воины. Высокие планы бытия. Град на горе. В граде на горе было необычайно тихо. Троица Балдуев, Рострум, мастер и мессир, не ловила птица, а он не охотился за любителями шашлыка. Не было на этот раз и хранителей, и богини Маты. Видимо, убыли по своим делам. Внизу по улицам и площадям гулял народ. Все было до странности чинно и пристойно. Даже гимн «Славься», который часто звучал с моим прибытием в град, не пели. Перед тем, как пройти в спальню с бассейном, я провел очищение идриши и уже полностью кошерный вошел в помещение через открытые настежь двери. У невысокого резного стола, заставленного блюдами с яствами, на плетеных креслах с подушками сидели мои невесты, Ганга и Чернушка, укутанные в простыни. Ганга выглядела хмурой и озабоченной. Чернушка ела грушу. На полу валялись предметы одежды Ганги. В стороне, на комоде, аккуратно сложены вещи Чернушки. «Вот такие они разные», — подумал я и прошел к ним. Придвинул кресло и сел так, чтобы справа была Ганга, а слева Чернушка. Чернушка широко улыбнулась. «Как дела, девочки?» — спросил я, наливая себе вино в кубок. «Я знал, что это благодать, превращенная в материю, но как здесь, в высших планах, происходит метаморфоза, понятия не имел. Всегда отгонял ленивые мысли разобраться в этом. Да и что утаивать, ума не хватало». «Плохо», — первой ответила Ганга. Я от удивления приподнял брови. «Чего так? Почему плохо? Вино не нравится?» — спросил я. «Или потому, что тут нет магазинов?» «Нет, потому что ты от меня имеешь тайны и блудишь с другими девками». «Что?» Я так удивился, что вытаращился на нее. «С кем блужу?» «С чужими девками. И скрываешь это от меня?» «Стоп!» Я остановил рвущийся с ее губ поток возмущения. «Давай проясним ситуацию. Да, я имею информацию, которую ты не знаешь, это первое. Но никакого блуда с давками я не творю. Что за выдумки?» Я поставил кубок и укоризненно посмотрел на Гангу. «Да, а почему ты мне не рассказал о призрачной невесте? О ком? О Шизе, что приходит к вам, ложится с тобой в постель и прогоняет Чернушку. А эта простушка за всем наблюдает. Я не говорила, что она приходит и прогоняет меня», — воскликнула Чернушка. «Ах, вот в чем дело», — покачал я головой. «Тебе Чернушка рассказала. И что же она тебе рассказала?» «Я рассказала», — быстро заговорила Чернушка, — «что у тебя есть призрачная невеста, рыжая», — пояснила чернокожая невеста. «Она появляется во время близости и вселяется в мое тело, а я все вижу как бы со стороны. Потом мы меняемся. Она приказывает, а я слушаю ее». «Ну?» — грозно произнесла Ганга. «Что ну? Что скажешь в свое оправдание? И какую информацию я не знаю? У тебя от меня есть тайны?» «Есть», — спокойно ответил я. «Но я эту информацию не скрываю. Ее очень много, и все не расскажешь. Да и ни к чему. Например», — Ганга сузила глаза и стала меня сверлить взглядом. «Например, что у меня есть планета, очень далеко. Вернее, часть планеты, и там живут хуманы. Что у меня есть корабли, которые летают там, высоко в космосе. Зачем тебе это знать? Я же не спрашиваю, кто тебя лапал, когда ты была девчонкой. Это было давно и до тебя», — запальчиво ответила арчанка и прижала ладонью рот. Испуганно посмотрела на меня. «Вот и я говорю, зачем мне знать твои тайны? Оставь их при себе. Тебе нет никакого дела до космоса, а мне до того, кто тебя лапал до меня». Ганга, осознав, что сморозила глупость, смотрела на меня, как побитая собака. «Что же по поводу Шизы?» — продолжил я. «Вы обе знаете, что я не простой человек. Этот город и этот дворец не на планете Сивилла. И все почему?» В глазах девушек мелькнул интерес, но они промолчали. «Потому что я ношу в себе частичку Бога. Во мне живет дух почти божественной сущности, который делает меня таким, какой я есть. Это дар Творца, и я служитель Творца. Исполняю его волю. Но своими человеческими силами я не могу ему служить так, как нужно. И меня наделили дополнительной сущностью, которую я назвал Шиза. Она мне помогает, подсказывает и наделяет силой. Если она появляется в чернушке во время близости, то это дело шизы и самой чернушки. Я этого не замечаю. Вот и все. Какой тут блуд и прелюбодеяние. Я верен вам, моим невестам. А Тора? Тихо спросила Ганга и опустила голову. А что Тора? В ответ спросил я. Ты спал с ней? Ну спал, и что? Она тоже невеста, но тайная. Это политический расчет. И с тобой поначалу был политический расчет. Причем не мой. Тебя сосватали, не спросив моего мнения. Дед тебя спас от мести кровников. Еще вопросы есть? А что это за планета? Спросила Чернушка. Она очень далеко, не забивайте себе голову. Вопросов больше нет, ответила успокоившаяся Ганга. Я хочу тебя, и Чернушка тоже хочет. Да, я хочу, кивнула та и слопала остатки груши. С этого и надо было начинать, улыбнулся я и погрузил комнату в темноту. Глава 14. Закрытый сектор. Королевство Вангар. Замок Тохрангар. Гости пожаловали. Ты оказалась права, девочка. Неожиданный крик ведьмы о гостях заставил Лерду подавиться. Девушка закашлялась и ухватилась рукой за грудь. Откашлившись и встав за спиной ведьмы, она прильнула к экрану. На двух экранах одна за другой появлялись многочисленные вспышки, и она увидела, как неожиданно из воздуха стали появляться многочисленные фигурки воинов. Их было много, и вспышки заслонили весь экран. Лерду охватил нервный ажиотаж, и она вскрикнула. «Мне пора». Она метнулась к двери, но ведьма ее остановила. «Подожди, Лерда. Сначала дождемся прибытия всех врагов, потом применим мины. Уже тогда ты сможешь телепортом переместиться к своим бойцам». «Точно», лесная эльфарка остановилась на полпути и кисло улыбнулась. «А я хотела бежать бегом». «Спасибо, ведьма». «Ни за что», ответила женщина и предложила. «Давай посмотрим на представление. Они не знают, что мы за ними наблюдаем». Вспышки прекратились, и на экране стали видны статные воины, одетые в стальную позолоченную броню. Шлемы закрытые и покрыты матовой темно-серой краской. На шлемах небольшие рожки. Маски устрашающие, стилизованные под черепа. В руках короткие копья. Щитов нет, мечи за спинами. Они работают двуручными мечами и коротким копьем, пояснила Лерда, увидев, с каким интересом рассматривает гвардейцев ведьма. Копья – это одновременно и магические жезлы. Еще у них много амулетов, как защитных, так и боевых. Поняла, не оборачиваясь, кивнула ведьма. Посмотрим, что они будут делать дальше. Нам надо, чтобы они разошлись пошире, чтобы как можно больше врагов попало под удар мин. На экранах было видно, что командиры пересчитывали воинов, а после стали отдавать приказы. Что они говорили, слышно не было, но некоторые гвардейцы резко махали руками, указывая направление. Толпившиеся воины разделились на три отряда и стали расходиться. «А вот теперь пора», — произнесла ведьма. Лерда увидела, как неожиданно черты лица женщины заострились. Она подалась вперед к экрану и, как коршун в добычу, пристально всматривалась во врагов. Ее ноздри трепетали от взволнованного дыхания, грудь поднималась и опускалась в такт учащенному дыханию. Она была вся там, на дороге к лесу, среди врагов, и оценивала их силы. Лерда увидела, как ее рука потянулась к пульту и тонкие пальцы нажали одну из кнопок. Экран назарила яркая вспышка. Затем пыль и земля заслонили видимость. Хаотично летели поднятые в воздух тела гвардейцев, вырванные с корнем деревья. И вся эта картина ужасного побоища длилась несколько завораживающих секунд. Затем над местом выхода врагов из порталов повисла серая завеса пыли. «А теперь, девочка, тебе пора. Я отключу негаторы. Прыгай». Девушка завороженно замерла перед экранами при виде могущества убийственной стихии. Слова ведьмы вырвали Лерду из состояния мистического транса. Лерда очнулась, проморгалась и быстро исчезла из подвала. Она телепортировалась к месту побоища и, встав у канавы, мысленно потянулась к своим древолюдам. «Вставайте, дети богов, и атакуйте тех врагов, что еще живы». Как конкретно действовать, девушка не приказывала. У древолюдов был свой наработанный навык сражений. Если противник был на расстоянии полета стрелы, его атаковали луками. Несколько десятков воинов поднялись из придорожной канавы, встали на одно колено и выхватили из чехлов на спине луки из черного дерева. Лерда знала, натянуть такую тетиву не смог бы ни один разумный. Стрелы, выпущенные из этих луков, прошивали броню как бумагу, не спасал магический щит. Воины из отряда Лерды стали быстро высматривать противника, но поднимающаяся столбом пыль мешала что-либо разглядеть им и Лерде. Тогда девушка решила применить заклинание воздушного кулака. Два амулета-браслета с этим заклятием были на ее руках, и она трижды сделала сдвоенные выстрелы. Напор воздуха быстро прогнал пыль и унес ее вглубь леса. Взору Лерды предстало зрелище кровавой мешанины тела и земли. То, что не смогли сделать мины, доделывала пыль. Она облепила шлемы воинов, и те раненые, все в крови, шевелились как черви и задыхались. Некоторые, кто выжил и у кого были целыми руки, старались снять шлемы. По ним древолюды открыли огонь. Магические щиты были снесены взрывом. Стрелы легко пробивали кирасы, шлемы и впивались в израненные, поломанные тела. Освобожденные от заклятия, древолюды мстили за свои муки и страдания, которые они испытали с детства, за свою загубленную жизнь. В гвардейцах они видели тот народ, что сотворил такое зло и колдовство над ними. Они не ведали жалости, и мольбы раненых не достигали их зачерствелых душ. «Вперед, в атаку!» — скомандовала Лерда. «Добить всех уцелевших!» Воины мгновенно убрали луки за спины и выхватили кривые мечи, по одному в каждую руку. Затем цепью стремительно направились в сторону побоища. Лерда бежала рядом и держала в руке активированный молекулярный меч. Сбитая воздушными кулаками пылью носилась дальше, в глубину рощи, оседала на листьях и постепенно рассеивалась. Навстречу древолюдам из серой редеющей пелены выскочило полтора десятка гвардейцев. Они не сильно пострадали, но на кирасах и шлемах были видны следы от прошедших вскользь поражающих элементов. Видимо, догадалась Лерда, эта группа попала под удар Минкраем, и они остались целыми и вроде невредимыми. Оценивая противника, гвардейцы замерли на секунду-другую. Биться с древолюдами, которые всегда были их союзниками, им не приходилось. И сейчас Лерда видела, они пребывали в некоторой растерянности. Это было заметно по их молчаливым взглядам, которые они бросали на нее. Лерда воспользовалась заминкой противника и отдала приказ убить их. Древолюды и сами стремительно шли на сближение с гвардейцами. Им не нужны были дополнительные приказы. Их вела ненависть. Только услышав приказ Лерды, гвардейцы окончательно поняли, что перед ними противник. Они разошлись и, приняв боевые стойки с поднятыми двуручными мечами, приготовились защищаться. Лерда выстрелила из амулетов иглами и с мечом бросилась в атаку. В своем азарте она не уловила момент, когда древолюды остановились, выхватили луки и стали с короткой дистанции расстреливать ненавистных им врагов. Гвардейцы падали, сраженные стрелами, и, не выдержав, бросились в атаку. «Будь осторожна, девочка», — раздалось у Лерды в переговорном устройстве. Но азарт схватки и желание набрать в жезл побольше душ пересилили осторожность, за что она тут же поплатилась. Сильный удар в спину сбил ее с ног, у нее перехватило дыхание и воздух вылетел из груди. Падая, она охнула и смогла в полете перевернуться лицом к опасности. Стараясь набрать в грудь воздуха, девушка стала шарить глазами, но рядом никого не было. Наконец, Лерда догадалась перейти на магическое зрение и похолодела от увиденного. Она увидела окровавленного гвардейца без шлема. Он двумя руками поднял меч и хотел пригвоздить ее к земле. Но перед его окровавленным лицом с вытекшим правым глазом летало маленькое существо с крылышками, в сероватой короткой тунике, и тоненьким голоском грязно ругалось. «Отродье хаоса!» — услышала Лерда. «Пошел прочь, не то я тебе яйца оторву и заставлю съесть». От существа исходили брызги света, и гвардеец, не выпуская меч, отмахивался от маленькой бестии, мешавшей ему прикончить предательницу. В конце концов он вскользь попал по ней, и она кувырком, с истошным криком: «Чтоб ты усрался, недоделок!» влетела ему в ноздрю. Гвардеец задрал голову, чихнул и напоролся на меч Лерды. Клинок проткнул ему горло, а маленькая летунья, вся в черных соплях, влетела в волосы, выбившиеся из-под шлема Лерды, и затихла. Лерда подумала, что это все ей привиделось от страха. Она вскочила, чтобы продолжить сражение. Стала оглядываться в поисках врагов, но рядом никого не было. Она не рискнула пойти следом за древолюдами, что скрылись в серой пелене пыли, а ушла в невидимость и стала обходить место сражения. Она забирала души убитых и наполняла ими свой жезл. Раненых добивала, даруя им легкую смерть. Она насчитала 53 тела и задумалась, где остальные гвардейцы. Ответ на свой невысказанный вопрос она получила вскоре. Из леса вышли древолюды, таща на себе тела убитых гвардейцев. Они подходили к месту, где стояла под невидимостью Лерда, и бросали к ее ногам тела. «У нас потерь нет», прозвучало у нее в голове. Девушка поняла, что с врагом покончено. Древолюдам ни пыль, ни помеха, ни магия. Они видели в темноте и находили невидимок по свечению ауры. Почти идеальные бойцы. «Раздевайте их», — приказала Лерда и связалась с ведьмой. «Ведьма, мы их побили. Думаю, что никто не ушел. Отправляй сюда дружину и телеги, будем собирать трофей». «Хорошо, Лерда», — ответила ведьма. «Ты как, в порядке?» — озабоченно спросила она и тут же с укором добавила. «Ты молода и неосмотрительна. Для тебя все могло плохо закончиться. Подумай об этом. Настрой нейросеть так, чтобы ты не шла на поводу своих эмоций». «Хорошо», — смущенно ответила Лерда и почувствовала, как азарт схватки и напряжение стали отступать. Внутри образовалась нервозная пустота. Она словно выгорела. Неожиданно для себя Лерда отдала на поле боя много нервной энергии, хотя лично убила всего одного. В душу закрался запоздалый страх. Да, она была неосмотрительна и могла потерять в жизни свою первую любовь. А ведь она еще так молода и хочет любить и быть любимой. «Ведьма права», — подумала Лерда и стала настраивать нейросеть. Немного успокоившись, девушка решила вернуться в замок. Ей не хотелось оставаться среди мертвых. Обратно она понуро пошла пешком. Лерда хотела успокоиться и привести нервы в порядок. По сторонам девушка не смотрела. Картина из сломанных, окровавленных тел была ей отвратительна. Ее тошнило, и она с трудом сдерживала позывы рвоты. Но все же не сдержалась. По пути ей попался труп гвардейца с разорванным животом. На дороге, куда забросила гвардейца, в пыли и в черной луже крови лежали вывалившиеся внутренности, а из-под шлема вытекали белесые мозги. Лерда глянула на гвардейца, и ее накрыл рвотный позыв. Она отбежала. Несколько раз ее вырвало. Она сплюнула на дорогу горькую желчь и достала эликсир исцеления. Сделала глоток, и ей сразу стало легче. Тем же эликсиром она прополоскала рот и услышала писк. «И мне дай, а то я вся в соплях». Противно. Волосы на плече Лерды зашевелились. Она не видела, как из них показалась измазанная девочка размером с полладошки. Она проползла по плечу и села на предплечье. У Лерды уже не было сил удивляться. Она машинально полила эликсир на летунью и, налив в его себе в ладошку, дала ей выпить. «Божественный нектар», — пропищала летунья и перелетела на плечо девушки. Так они прошли сотню лагов. Как ни странно, присутствие маленького непонятного существа действовало успокаивающе. И когда прошел первый шок от сражения, Лерда скосила глаза на плечо. «Ты кто?» — искоса разглядывая крошку в тунике, спросила Лерда. «Я Айне, жрица негодного бога Бушмануса, меня зовут Сияющая Звезда». «Почему негодного?» — удивилась Лерда. «И кто такой Бушманус?» «Имя вроде дворфское. Это бородатый бог-обманщик. Я прибыла с ним и Ганга из моего мира. Случайно уснула в его бороде, а он оказался не совсем бог, а точнее, совсем не бог. Тут таких, как он, много. Обманщик. Ничего не понятно. Но как ты тут оказалась?» «И постой, что, Ганга путешествовала по другим мирам?» «Да, она почти богиня. И я осталась с ней, а потом я увидела тебя и поняла, что мы с тобой одной природы. Ты и я, Айне. Только ты большая Айне. Я стала жить с тобой. Не прогоняй меня, большая Айне. Мне так одиноко». И девочка заплакала. С плеча ее упала накидка и оголила грудь. «Аво», — подумала Лерда. «Да ты не девочка. Я не буду тебя прогонять», — разглядывая кроху, ответила Лерда. «Не плачь, крошка, живи рядом со мной». «Я не крошка». Фея гордо выпрямилась. Воинственно выставила вперед свою крохотную, но вполне зрелую грудь. «Я, Сияющая Звезда. Это кто же дал тебе такое красивое имя?» — спросила Лерда и рассмеялась. «Негодный бог. А оно правда красивое? Очень. А где ты все это время жила? Я тебя не видела. У тебя в волосах. Они такие пушистые и так приятно пахнут. Не то что у Бушмануса. У того вечно они маслом смазаны и воняют прогорклостью. Бррррррр. В моих волосах? Но я тебя не видела и не ощущала, и мыла голову часто. Мы не мешаем тому, с кем живем. Нас не видно и не слышно, но нам комфортно. Я помогала тебе засыпать и во сне расчесывала волосы». Маленькая фея провела рукой по своим волосам и брезгливо стряхнула остатки соплей. «Чтоб он в штаны насрал, сопляжуй», — проворчала она. Лерда рассмеялась. «Сияющая Звезда, а где ты так научилась ругаться? Сначала у Фримденов, а потом у Бушмануса. А еще чему ты научилась?» «У кого?» «У Фримденов. Как торговаться и прятаться. Вот оттуда и ругань. Они так забавно торгуются, потом за мечи хватаются. А у Бушмануса, у негодного бога, я научилась пить угрюм воду, усладу жизни». «Это что еще за угрюм вода?» — удивилась Лерда. «У вас это называется самогон. А почему угрюм вода?» «Потому что Башмун успел его, когда у него было плохое настроение. А почему тогда услада жизни? А он как выпьет, так становится добрым и веселым. Так и говорил. Вот она, моя услада жизни, и гладил бутылку. И ты с ним пила, а как же? Ему было скучно одному. Ой, мы уже подходим. Я спрячусь, потому что там есть злая Лия. Она хотела прибить меня полотенцем. Я, не досказав, Айни исчезла, а Лерда потерла глаза. Уж не привиделась ли ей? Но нет, поняла Лерда, не привиделась. На предплечье остался темный след от соплей. Она вырвала придорожную траву и брезгливо вытерла руку. После этого с приподнятым настроением вошла в открытые настежь ворота. Мимо нее проскакали стражники, и из замка потянулись телеги, запряженные лошадьми. Лерда не стала подниматься на крыльцо донжона. Она прошла дальше, мимо суетящихся слуг, и спустилась в подвал, где, как говорил Эридер, раньше была тюрьма. Потом он перестроил подвал и нашел углубленные ответвления. В одном из них теперь сидела ведьма. Лерда остановилась у дверей ее кабинета и провела очищение Идриши. После падения на землю она была в пыли и крови. Пока добиралась до замка, грязи на себе не замечала, а успокоившись, почувствовала дискомфорт. После очищения и уже в другом настроении она вошла в кабинет ведьмы. Та смотрела на экран, на звук открывающейся двери кинула взгляд на проем, увидела Лерду и кивком головы предложила пройти. «Заходи, я смотрю, как грузит трофей. Забыла спросить, что делать с телами. В лесу закопаем», — уточнила ведьма. Она не отрывала взгляда от экрана монитора. Лерда остановилась на пороге. Она не подумала, что делать с телами убитых гвардейцев. Почесав неожиданно зачесавшуюся бровь, она призадумалась. «Даже не знаю», — задумчиво проговорила девушка. «Может, отправить их обратно? Пусть их прикопают там, в столице, а это возможно?» Ведьма внимательно в полоборота посмотрела на Лерду. «Думаю, да, в трофеях должны быть свитки возврата, иначе как бы они попали к себе обратно?» «Это было бы здорово», — обрадовалась ведьма. «Займешься этим вопросом?» Лерда потопталась на месте. Ей не хотелось возвращаться и смотреть на место недавнего сражения, но другого выхода, чтобы избавиться от тел, не было. Не закапывать же всю сотню в лесу. Ей самой понравилась идея отправить тела князю. «Хорошо», — произнесла она и вышла из кабинета. Из коридора она телепортировалась к роще. Тела убитых гвардейцев были сложены в большую кроваво-мясную кучу. На дороге, на телегах грудой лежали помятые кирасы и оружие гвардейцев, отдельно поясные сумки. Лерда подошла к капитану стражи Черридеру. «Господин Черридер», — обратилась она к Нихейцу, — «вы находили среди трофеев свитки?» «Находил, госпожа Лерда. Вам показать, где они? Будьте так добры, покажите». Лерда всегда держалась вежливо по отношению ко всем жителям замка, будь то капитан или простой слуга. У лесных эльфаров не было таких сословных границ, как у людей. Для всех других лесных эльфаров люди были как скот, но в замке для Лерды все были своими. «Идите за мной, госпожа», — позвал ее Черридер и подошел к последней телеге. Открыл одну из сумок, лежащую сверху, и протянул ее Лерде. «Вот тут все свитки, их 10. Только простите мое невежество, я не знаю, для чего они. Я магией не владею. Я знаю, господин Черридер, благодарю вас за содействие». «Ни за что, госпожа», — капитан отвесил кивком поклон уважения. «Если я буду вам нужен, я с дружинниками пойду прочесывать лес. Найдите меня там или дождитесь тут». Он ушел, а Лерда высыпала на землю свитки, присела рядом и стала изучать их магическим взором. Как она и ожидала, это были свитки телепорта в вечный лес. Она собрала их обратно в сумку, накинула лямку сумки на плечо и направилась к телам гвардейцев. На этот раз нейросеть сработала как надо. Она изменила гормональный фон девушки, и Лерда почувствовала, что ее больше не тошнит от вида растерзанных тел. Она мысленно дала команду командиру своего отряда. «Четверых воинов направь ко мне», и достала первый свиток. Когда подошли древолюды, она открыла портал и приказала: «Закидывайте эти тела в портал, хватайте их и отправляйте обратно». Воины успели закинуть 18 тел, пока окно портала не схлопнулось. Лерда смотрела на отправку тел гвардейцев обратно в лес, и вдруг к ней пришла озорная мысль: написать послание князю. Она взяла один из свитков и с обратной его стороны быстро и аккуратно с помощью магии выжгла текст послания. Подождав, забросила его в окно с последним телом. «Не только Кирсон будет трястись за свою жизнь, но и ты, возомнивший себя великим, перестанешь спать спокойно», довольно подумала она и вернулась в замок. Вечный лес, он же Великий, дворец великого князя. Тревога. Истошный вопль часового на посту у оружейной в казарме гвардии переполошил всех гвардейцев. «Дежурный отряд, к бою!» продолжал истошно кричать часовой. В коридор, откуда кричал часовой, вломились бойцы в боевом снаряжении и остановились. Они удивленно оглядывались. Врагов, о которых истошно вопил часовой, не было. Лишь на полу лежал лесной Ильфар с отрубленной рукой. Бойцы удивленно уставились на Ильфара, истекающего кровью. Он зажимал рану на плече и, корчась от боли, ругался на часового. «Идиот, я один. У меня срочное послание для великого князя. Помощь окажи мне. Помощь прошу, или я истеку кровью». Ни часовой, ни бойцы, пораженные зрелищем, помогать не спешили. Они окружили раненого, сидящего на полу, и ничего не предпринимали. Расталкивая столпившихся гвардейцев, подошел офицер. Он узнал лесного Ильфара и озабоченно спросил: «Лерам Червар, как вы тут оказались? Что с вами?» «Некогда рассказывать, дайте эликсир», — прохрипел раненый и потерял сознание. Офицер огляделся и приказал одному из гвардейцев: «Чермелони, останови кровь и окажи помощь. Я на доклад к старшему командиру. Остальным разойтись по своим местам». Часовой, охраняя Лерам Червара, вскоре прибежал озабоченный командир первого отряда гвардии. Он тоже знал неожиданно появившегося в казарме Ильфара. Тот после того, как ему в рот влили эликсир и перевязали рану, пришел в себя. Бледный и с измученным видом, раненый Ильфар сидел на табурете с перевязанным плечом. Повязка быстро набухла от крови. «Лерам Червар, как вы тут оказались?» — сразу же спросил старший офицер. «Секретная информация», — слабым голосом ответил Рамчервар. «Мне надо срочно попасть к великому князю. Я передам вашу просьбу по команде, Лер», — ответил нахмурившийся офицер и ушел. Рамчервар скривился. Он знал, что сейчас начнутся многочисленные согласования. Попасть на прием к великому князю просто так невозможно. Рамчер собрал всю свою волю в кулак, с трудом сдержался, чтобы не выругаться, и приготовился стоически ждать. Следом за командиром отряда пришел старший офицер тайной стражи. Он тоже пытался узнать причину появления Рамчира в казарме и о том, что хочет Рамчир передать великому князю. Ответ получил односложный и короткий: «Секретная информация». За офицером тайной стражи пришел чиновник из дворцовой администрации. Ему Рамчир сказал, что если он здесь умрет и не встретится с великим, то чиновника казнят как предателя. Рамчер не выбирал выражений, обозвав всех, кто к нему приходил, тупыми олухами. Наконец, через полтора часа известие о появлении раненого Ильфара дошло до секретаря великого князя, и от него пришел гонец, которого Рамчер послал далеко, в небесные выси. Еще через полчаса его под усиленной охраной повели во дворец. Он шел пошатываясь, но конвоиры боялись приблизиться к нему и поддержать. С трудом забравшись на второй этаж, Рамчер встретился с секретарем в маленькой тайной приемной. «Что вы хотели передать его высочеству?» — надменно спросил озабоченный секретарь. «Мне вы можете поведать все. Я передам ваши слова его высочеству». «Не могу этого сделать, Лер», — ответил Рамчер. «Но доложите великому, что у меня секретное послание от Риза Тохрангара, лично великому князю, не для посторонних ушей. Вы встречались с врагом леса?» Брови немолодого подтянутого Ильфара поползли вверх. «Можно узнать, по какой причине?» «Меня, отряд древолюдов и пятерку чигуан его светлость Кирсонала направил для захвата замка Тохрангар в Вангаре». Рамчер замолчал. «И что дальше?» — спросил секретарь. «Что было дальше, я расскажу только великому лично, а он сам решит, стоит это говорить вам или нет». Удивленный стойкостью раненого Ильфара, подчиненного брата великого князя, секретарь кивнул и вышел из маленького кабинета, в котором шел разговор. Еще через полчаса он пришел и позвал Рамчервара следовать за ним. По дороге он начал давать инструктаж, как себя вести. «Как войдете, Лер? Я знаю, как нужно себя вести при встрече с великим», — перебил его Рамчер. Секретарь недовольно поджал губы и дальше последовал молча. В кабинете великого князя Рамчер упал на колени и пополз к ногам князя. Тот с интересом рассматривал раненого. «Я вас знаю, Лер Рамчервар, вы специалист по тайным операциям. Встаньте с пола, я вижу, вы ранены». Когда Рамчервар поднялся, князь спросил: «Мне доложили, у вас секретная информация, и она касается Риза Тохрангара?» «Да, ваше высочество. Он объявил войну великому лесу». «Войну?» — удивился князь. «Расскажите подробно, где вы встретились и при каких обстоятельствах. Я вижу, вы ранены и вам трудно стоять. Садитесь на стул, на меня не смотрите. Я не люблю сидеть». Рамчер сел и начал рассказ. Он рассказал, как Риз собрал орков и пришел на помощь к снежным эльфарам, как захватил и обезоружил целый корпус и отпустил в лес, как Кирсон отправил его и отряд бойцов захватить его близких и как они попали в ловушку, расставленную Резом, что вместе с герцогом была лесная эльфарка, дочь наместника Листа Ордая, и что она стала шаманкой-колдуньей, убила друидов, подчинила древолюдов и хочет стать женой человека, что Рис объявил войну великому князю и у него в наличии 15 тысяч орков, вместе с ними он придет в лес мстить, и что за мир с князем он хочет стать другом леса и получить благословение великого на женитьбу с лесной эльфаркой. Рис самый сильный колдун, какого я видел в своей жизни, закончил рассказ Рамчервар и добавил, предки орков, ушедшие за грань, считают его худжгархом. За весь недолгий рассказ раненого эльфара князь не проронил ни слова и не задал ни одного вопроса. Он молча выслушал доклад, и когда тот закончил, лишь слегка кивнул головой. «У вас все?» – спросил князь. Получив подтверждение, продолжил. «Вы правильно сделали, Лер, что сохранили эти сведения в тайне. Идите, вас проводят в мой лазарет и там окажут нужную помощь». Князь взял со стола колокольчик и позвонил. На звон вошел секретарь и поклонился. «Отведите раненого гостя в мой лазарет, и пусть ему там окажут всю необходимую помощь. Идите, Лер Рамчер, за моим секретарем», — произнес князь. Рамчер ушел, а князь, шагая от стола к окну и обратно, стал думать. Он хорошо знал, в какой сложной ситуации сейчас находится лесное княжество. Регулярные войска штурмуют снежные горы. В вечном лесу остались лишь силы ополчения и гвардии. Этого мало, чтобы отбить такой набег орков. А в то, что Рис может привести 15 тысяч орков, он поверил сразу. В лес вернулся разоруженный корпус. Это было странным и пугающим одновременно. Рассказам командиров и воинов не хотелось верить, потому что они были слишком неправдоподобны, и все в один голос говорили, что в яму их посадил человек, враг леса. Он действовал от своего имени, как новый владыка домена в Снежных горах, глава дома Высокого хребта. В иерархии Снежного княжества, почти независимый, самостоятельный герцог, он мог вести свою внешнюю политику, войну, и сам отвечал за свои поступки. Это было одной из слабостей устройства общества снежных эльфаров. Их никто не мог заставить выйти на войну, если они этого не хотели. Не сумев подчинить восставших снежных эльфаров силой, владыки леса сосредоточились на ослаблении связей между домами. Они тайно столетиями проводили политику разделения и подкупов в снежном княжестве. В конце концов вечный лес добился своей цели. Княжество разделилось, и казалось, плод созрел и должен упасть под ноги великому князю. Но тут появился этот неугомонный враг и стал ломать все, что так усердно строилось агентами леса. «Опасный враг», — согласился с Рамчиром князь. «На такого королю не пожалуешься. Он скажет, что действует от имени лорда Снежных гор, и король довольно посмеется над жалобой. Он любит ткнуть лес носом в грязь и не раз это показывал. Арис непростой хуман. Стал родичем великому хану, получил титул, принц степи, что же такого он сделал для орков, и у него невеста принцесса степи, хуман под благословением богов, это понятно, сколько же с ним проблем. Кроме того, он недооценил короля Вангара, тот неожиданно оказался хитрым и умелым правителем, под маской пьяницы и бабника скрывался матерый волк. Миехер через Риза сумел тайно наладить отношения с орками, остановил продвижение имперских войск на границе королевства и как-то сумел подавить восстание в столице. О том, что готовился переворот, князь знал и был уверен, что все произойдет успешно. С Мазандаром можно было договориться, предложив ему свободу торговли с лесом напрямую, его можно было купить с потрохами. Агенты Кирсона хорошо поработали, в этом брат молодец, умеет наладить работу агентов. Но почему он застрял в горах? Хотя, может, и не застрял, подумал князь. Весь восток снежных гор в руках леса. Снежные эльфы разделились на несколько партий. Тех, кто поддерживает лес. Тех, кто сопротивляется вторжению. И тех, кто сидит в замках тихо. Но выпад Риза не к месту. Что делать? Дать разрешение на женитьбу и признать другом? Задумался князь. Так честь не позволяет. Он не возьмет на себя такой позор. Кирсон правильно просчитал ситуацию. Он хотел захватить близких людей и нелюдей Риза и диктовать ему свою волю. Но Риз неожиданно оказался у себя в замке и переиграл брата. Такого молодчика нужно быстро нейтрализовать. Может, и не убивать. Такой союзник весьма бы пригодился. Но подрезать крылышки нужно, а то высоко взлетел. Возомнил о себе много. Взять в заложники близких, а его попугать и отпустить, ждать времени святой мести не имеет смысла. Рис сейчас представляет большую опасность. Из волчонка вырос хищник. Такую опасность надо купировать сразу, пока она не разрослась в беду. Приняв окончательное решение, князь вызвал секретаря. «Позовите ко мне командующего моей гвардии», — приказал он. Секретарь ушел, а князь подошел к окну и стал смотреть на облака, пробегающие по небу. На западе виднелись сверкающие белизной шапки снежных гор, естественная преграда от набегов орков. Там решалась судьба двух княжеств, а тут еще этот негодяй Тохрангар. В кабинет без стука вошел немолодой гвардеец в парадной форме с наградами на правой стороне мундира и поклонился. Все гвардейцы личной стражи князя были из одного дома Они. Это третий род по значимости в Вечном лесу. Жена князя тоже из Они. Эльфары из этого рода по происхождению достаточно знатные для службы во дворце, и недостаточно, чтобы стать конкурентами на престол княжества. Кашмил Они. Князь отвернулся от окна и направился к столу. Раненого Лерером Червара поместить в тюремный подвал и допросить со всем пристрастием, потом тайно ликвидировать. О том, что он был тут, забыть. Допрос проводить одним дознавателем. Материалы допроса мне лично в руки. Дознавателя после допроса казнить. Сотню гвардейцев, из самых лучших, отправь телепортами в Вангар, к замку Тохрангар. Замок захватить, слуг убить, а его хозяев и гостей доставить сюда, в подвалы дворца. Мне нужен Рис Тохрангар, его невеста и гости, а особенно лесная эльфарка, дочь казненного наместника Листа Ардая. Сделать это нужно как можно быстрее. «Слушаюсь, великий», — невозмутимо ответил гвардеец, поклонился и вышел. Князь остался один. Он не сомневался, что его гвардейцы сумеют захватить замок и взять в плен Риза. Каким бы сильным магом тот ни был, но у них с собой будут негаторы магии. А что могут сделать один нехиец и его отряд в полсотни стражников-хуманов против элиты войск леса? Ничего. И древолюды не помогут. Негаторы лишат их силы отцов деревьев. Когда-то, на заре юности лесного народа, миллионы взяли немногочисленный народ эльфаров под свою опеку. Их предки бежали от воинственных орков и спрятались в лесу на востоке континента. Разумные деревья защищали лесных эльфаров, питали их силой и давали знания. Они открывали им тайны живой природы. Народ леса размножился, окреп и вышел из тени своих хранителей. Им открылся необъятный мир, где жили орки, гномы и люди, слабые и многочисленные, необразованные и трудолюбивые. Их так легко было покорить и заставить служить рабами. Это не понравилось хранителям. Они отвергали любую форму насилия, замкнулись и закрыли доступ к своей силе и мудрости. Ее получили служители священных рощ, дриады. Потеряв могущество, лесные эльфары потеряли и власть над людьми. Орки стали им постоянными врагами. Нескончаемая полоса мелких бед обрушилась на лес. Но в это время к девятому князю пришел новый бог и нашептал сладкие слова. «Служи мне, и я дам тебе силу, покорю всех твоему народу». И князь тайно принял его своим богом. Новый бог создал культ друидов, где смешалась магия леса, магия людей и магия демонов. Новый бог открыл народу тайны власти, и сила лесного народа возросла, но вместе с тем они лишились поддержки истинных хранителей Вечного леса. Хотя, с долей иронии подумал князь, зачем она нужна, чтобы сидеть затворниками в лесу, на маленьком клочке огромной суши, окапывать деревья и петь псалмы, это удел слабых, а лесной народ достоин большего. Он, как первое творение отца, должен править этим миром. В голове у князя мелькнула крамольная мысль, что за тысячелетия они не достигли своей цели. В лес продолжали набегами ходить орки, а люди не только скинули ярмо рабства, но и стали угрожать существованию княжества. Их снова загнали в трущобы леса. Князь вздрогнул. Мысль испуганной птичкой упорхнула. В мощи тайного бога опасно сомневаться. Мы на пути к величию, и неважно, сколько времени это займет, успокоил себя князь. Он выпрямился, глубоко вздохнул. Отгоняя сомнения, направился обедать. По дороге нес радостную улыбку на лице, но внутри чувствовал, что настроение испортилось. Зря он стал вспоминать прошлое. Селимони, мелкий служащий казначейства лесного княжества, спешил по своим делам. Всем уже было известно, что после обеда великий был не в духе. Не дай хранитель в такую минуту попасть ему на глаза, можно и с жизнью распрощаться. Он почти бегом пересекал площадь перед казармами гвардии, пребывая в своих невеселых мыслях, не заметил, как перед ним открылось темное окно портала, а оттуда вылетело тело. Оно как ядро врезалось в незадачливого эльфара. Селимони был сбит с ног и упал на камни площади. Больно приложился затылком, вскрикнул и хотел подняться, но новый удар, прилетевший сверху, припечатал его к камням. Он охнул, и сразу за этим на него стали падать тяжелые, но мягкие предметы. Селимони барахтался, не понимал, что происходит, и не сразу сообразил, что его забрасывают мертвыми телами. А когда рядом с его лицом упал труп эльфа с развороченной окровавленной головой, он не выдержал и завопил от ужаса. Он кричал, надрывая горло, и старался выбраться из-под окровавленных мертвых тел. Первобытный ужас наполнял все его существо, и ему казалось, что наступил предрекаемый оракулами черный, судный день, когда мертвые придут спросить с живых за их мерзкие дела. Его отчаянный крик разносился по площади. Ему казалось, что своим воплем он мог пробудить небеса, но на его сиплый, еле слышимый крик никто не пришел, а тела падали и падали, то накрывая бедного чиновника, то шлепаясь рядом, обдавая его брызгами крови. Он задыхался под грудой мертвецов. Кричать и звать на помощь уже не было сил, и тогда он отчаянно стал бороться за свою жизнь. Эльф руками начал стаскивать с себя тела, ногами отталкивать, и в конце концов он смог выползти из-под груды мертвых тел. Встал на карачки и, оглядевшись, наконец полностью осознал, что перед ним лежит. Селимони с ужасом взвыл. Он, не вставая на ноги, попытался удрать на четвереньках, но новый удар по спине заставил его хикнуть и выбил из него дух. Надрывно плача, весь измазанный в крови, он изворачивался ужом и пополз прочь, пока не уткнулся в чьи-то сапоги. Со слезами отчаяния и радости, что он не один, обнял их. Ему помогли подняться, и лесной эльфар увидел гвардейца. «Лер, что тут произошло?» – растерянно спросил гвардеец. «Откуда эти тела? Их вы убили?» «Не знаю, Ю-Ю», – завыл Селимони и со всех ног бросился прочь с площади. А очередное тело вылетело из открывшегося окна портала за спиной гвардейца, прилетело в него, сбило с ног, и он, не вставая, истошно заорал. «Тревога! Нападение! К оружию!» На крики гвардейца из казарм выскочили свободные от службы воины. Увидели, как из воздуха появляются тела, как они падают с глухим шмякающим звуком на камни, и подхватили вопль гвардейца. К оружию. Нападение. Некросы. Они метнулись обратно, внутрь казармы, и побежали к комнате с оружием. Им навстречу, расталкивая и сбивая с ног, уже несся дежурный отряд. Гвардейцы выскочили из казармы и увидели груды окровавленных тел. Их товарищ поднялся с площади и отбросил от себя изуродованный труп. От такого ужасного зрелища гвардейцы, не сговариваясь, завопили. Тревога. Нападение на дворец. К оружию. Амулеты к бою. Прокричал впавший в панику командир. Огонь по врагам. Гвардейцы, не найдя живых врагов, ударили заклятиями по телам. Взрывы, вспышки и крики наполнили площадь. Со стороны могло показаться, что на площади развернулось настоящее сражение. Из казармы выбегали гвардейцы и тут же, как и их товарищи, вступали в бой с невидимым врагом. Тела разрывались, дым покрывал площадь, ошметки тел летели в разные стороны. Заклятия вырывали камни брусчатки. Они поднимались в воздух и словно шрапнель накрывали самих гвардейцев. Складывалось впечатление, что их атаковал каменный дождь. Гвардейцы никогда не сталкивались ни с чем подобным. Их служба проходила в столице, в спокойном месте, с регулярными тренировками. Но боевые действия они не вели. И когда пришел такой момент, гвардейцы, забыв о дисциплине, истошно вопя, били в середину площади всем, чем могли. Им даже казалось, что это кричал враг. Середину площади накрыла пелена пыли и гарь пожара. С другой стороны к месту сражения спешили подкрепления из соседней казармы и, попав под град камней, решили, что их атаковал хитрый враг, что сумел пробиться к замку владыки леса. Они открыли яростный ответный огонь магическими заклятиями. Заклятия полетели в противоположную сторону. Среди гвардейцев начали вспыхивать отраженные заклятия. «Враг за дымом!» — крикнул капитан стражи и был сражен фаерболом. Рядом упали трое гвардейцев. Это придало сражению новый импульс. Атаки заклятиями усилились. С обеих сторон летели молнии, огненные шары, за ноги цеплялись выросшие из камней ядовитые вьюны, а камни мостовой разили гвардейцев с той и другой стороны. Когда заклятия закончились, командиры дали команду атаковать мечами и с воплями. Залез. Стороны схлестнулись в рукопашной схватке. Битва шла среди облаков пыли и дыма. Сеча была жаркая и скоротечной, пока ветер не снес завесу в сторону. «Да это ж наши!» — с ужасом прошептал один из гвардейцев. Он машинально отбил выпад двуручным мечом нападающего гвардейца и крикнул. «Стойте! Мы свои!» Вон Лимстер стоит, а рядом лежит Вардак. Враги разбиты. Лев Селимо не успел добежать до края площади, когда посреди нее началась свистопляска смерти. Он упал, обхватил голову руками и так пролежал, пока шум сражения не стих. Эльфар осторожно приподнял голову и увидел, как к нему сверху планирует, кружа в воздухе, свиток. Схватив его, Эльфар опрометью бросился под прикрытие навеса подвала, юркнул туда и затих на лестничном пролете, ведущем вниз. Шум с площади достиг дворца. Охрана быстро закрыла двери, и к начальнику охраны дворца побежали вестовые. Старший офицер выглянул в окно и был сильно удивлен. На площади разыгралось настоящее сражение. Кто-то, воспользовавшись телепортом, атаковал дворец, и гвардейцы мужественно отражали нападение. Они окружали площади с помощью магии, уничтожали врага. Самого врага за пылью и дымом видно не было. Затем удивление у Эльфара прошло и уступило место страху. «Срочно эвакуировать князя», — приказал он вестовому. «Объявить о плане вторжения. Действовать неукоснительно согласно плану. И быстро. Не то шкуру спущу». В кабинет князя без стука и предупреждения ворвался глава личной охраны великого князя и срывающимся от волнения голосом закричал: «Великий, на дворец совершено нападение, вам нужно срочно добраться до укрытия». Князь поднял глаза от бумаг, разложенных на столе, и, не веря услышанному, посмотрел на взволнованного Эльфара. «Кто напал, когда?» – спросил он. «Не знаю. Бой идет на площади у казарм гвардии. Из окон дворца видно много убитых». Князь соображал быстро, но не знал, что делать в таком случае. «Что надо делать?» – спросил он. Посмотрев бумажку, телохранитель ответил: «Нужно телепортироваться в секретную резиденцию, великий». «Так давай, телепортируй», – суматошно убирая бумаги со стола в ящик, прикрикнул на офицера князь. Он неожиданно почувствовал острый приступ страха. Кто-то осмелился напасть на дворец. «Но кто? Заговорщики? Не может быть. Откуда тут заговорщики? Что ты возишься?» – беспокойно спросил князь. Он чувствовал, как быстро утекало время. «А если это Хуман, враг леса?» – подумал он. «Этот не пощадит. Вдруг он не оказался в своем замке, а собрал орков и сразу телепортировался сюда? Такое уже однажды было». «Я не могу вас перенести, великий», – с испугом произнес офицер. «Во дворце включили негаторы магии, чтобы предотвратить прорыв через портал. Нужно уходить подземными переходами». «Кто дал такую глупую команду?» Выскакивая из-за стола, крикнул возмущенно испуганный князь. «Это алгоритм отражения атаки, великий. Если враг использует телепорты, дурацкий алгоритм», — взвизгнул князь. Из открытого окна до него донесся громкий отчаянный крик нескольких глоток. «К оружию! Нападение! Ты чего замер, остолоп? Быстро уводи меня отсюда!» Еще громче визгливо закричал князь. Офицер отодвинул шкаф с книгами, отворил маленькую дверцу и предложил: «Спускайтесь, великий, ты первый», — приказал князь. «И где другие бойцы? Почему мы одни? Они держат оборону во дворце, а мы уходим одни, потому что никто не должен знать, где вы будете находиться, великий. Почему так, и почему одни?» Спускаясь в темноте по ступеням, дрожащим голосом спросил князь. «Потому что таков алгоритм действий в критической ситуации, великий. Лишь я один ухожу с вами и охраняю вас. Так мы запутаем прорвавшегося во дворец противника. Он будет искать вас там, где больше охраны. Военная хитрость, великий. Какие глупости. Какой идиот придумал такой дурацкий алгоритм? Ваш брат, Кирсонала. Осторожно, тут дверь». Его предупреждение опоздало. Князь глухо ударился лбом о косяк и тихо взвыл. Ухватился за лоб руками и запричитал: «Ой-ю-ю-ю. Сволочь, надо раньше предупреждать. Зажги светляк, я в темноте ничего не вижу. Ой, как больно. Не могу, великий, нужно уходить в темноте, чтобы нас не смогли заметить». «Кто заметит? Кто? Зажги, говорю, я приказываю». «Не могу, великий, можете меня казнить, но от своего долга я не отступлю». «Что, опять этот дурацкий алгоритм? Он самый, великий. Идите первым, я прикрываю вам спину. Опасность только позади нас. Открывайте дверь и проходите дальше. Как только я закрою дверь, то сразу зажгу светляк, и будьте осторожны». Князь, не слушая его, ногой открыл скрипучую дверь и смело шагнул вперед, и снова приложился лбом о выступ двери. «Да чтоб вас, уроды!» — выругался он и снова схватился за лоб. «Дверь низкая, нагните голову, великий», — запоздало продолжил офицер. «Почему у так низко?» — потирая ушибленный лоб, спросил князь. «Чтобы не дать противнику сразу ворваться, он должен нагнуться и подставиться под удар, великий. идиоты, сколько напридумывали правил. Князь нагнулся, остерегаясь ловушек, выставил руки перед собой и шагнул дальше. Зацепился носком сапога за высокий порог и с воплем «Ой-ю!» полетел на пол. «И порог высокий», промямлил телохранитель, уже понимая, что опоздал с предупреждением. Князь со всего размаха ударился локтями о камни пола и растянулся на животе. Взвыл громче. Ему на помощь бросился офицер и в суматохе наступил сапогом на спину. Князь хрюкнул, захрипел и забился на полу, но сильные руки телохранителя быстро подхватили его и поставили на ноги. Офицер помог князю удержаться на ногах и закрыл за собой дверь. Накинул засов и зажег светляк. Свет озарил длинный туннель с низким потолком, вымазанного в пыли князя в слезах и маленькую дверку, через которую они прошли. Князь был выбит из равновесия. События последнего часа подорвали его веру в себя. Не стесняясь слез, он подвывал и качал ушибленный локоть правой руки. «Как вы, великий?» — шепотом спросил офицер. Князь немного пришел в себя. Свет придал ему уверенности, и он, сильно разозленный, отвесил пинок своему телохранителю. Отомстив, немного успокоился. «Куда дальше?» — спросил он. «Прямо, великий, и пригните голову, свод низкий». Князь поглядел перед собой, увидел впереди резко опускающийся потолок, нависающий над головой, и, пригнувшись, пошел первым. «Долго так идти, не оборачиваясь?» — спросил он. «Лаг 10, великий. Потом будет спуск к реке. По реке мы поплывем на лодке. Почему такой низкий потолок? Экономили на строительстве или разворовали, чтобы враг не мог атаковать в полный рост, великий? Все для вашей безопасности». «Да уж», — буркнул князь. «Не знаю, кому он больше мешает, убегающему или нападающему». Через 20 шагов они подошли к новой двери. Князь облегченно вздохнул. «Наконец-то, надеюсь, сюрпризы закончились», и, не дожидаясь ответа, толкнул здоровой рукой створку двери. Телохранитель отчаянно вскрикнул. «Стойте!» В створе двери показалось бревно. Князь его увидел в самый последний момент, когда поднял голову и раскрыл рот от удивления. Он не успел уклониться и прикрыть голову руками. Бревно своим торцом врезалось в лоб князя. Вытянутые руки смягчили удар, но великого князя сбило с ног и отбросило на телохранителя. Теряя сознание, он подумал, что казнит брата, телохранителя и строителей. «Великий», — сквозь шум в голове князь услышал слова своего спутника. «Не надо было торопиться. Вы должны слушать мои указания. Я хотел сообщить, что впереди ловушка». Он держал на коленях голову князя и осторожно по капле вливал ему в рот эликсир. Князь почувствовал облегчение, и когда пришел в себя, сел. Рядом присел на корточки телохранитель, участливо посмотрел в лицо владыки. «Как вы себя чувствуете, великий?» — спросил он. Князь увидел ставшее ненавистным ему лицо и пнул сапогом эльфара в живот. Офицер упал, замахал руками и толкнул подвешенное на цепях бревно. Оно резко отклонилось назад и, набирая скорость, полетело обратно. Князь этого не видел. Он ругался на телохранителя и обещал его повесить среди обезьян. «Великий!» — успел испуганно крикнуть офицер, и торец бревна врезался в затылок князя. Тот опрокинулся лицом вперед, упал на камни и завыл, как волк, попавший в капкан. Поднял потерявшее всякую осмысленность окровавленное лицо и при этом ударился темечком о висевшее бревно. Не зная, за что хвататься, князь пополз прочь от офицера. Тот попытался его остановить, но князь, обреченно воя, укусил его за руку. Теперь взвыл гвардеец и стал вырывать руку. Началась борьба, но силы были неравные. Гвардеец отдернул руку и машинально оттолкнул князя ногой. Князь приложился разбитым затылком о камни стены и потерял сознание. В сознание князь Лиса приходил медленно. Сначала перед глазами появилась серая рябь, которая сменилась расплывающимся усатым лицом. «Слава хранителю, вы пришли в себя, великий», — болью отозвались в голове князя слова Ильфора. Князь зажмурился и посчитал до 10. Когда он снова открыл глаза, усатого Ильфора над ним не было, зато летал веселый светляк и освещал свод высокой пещеры.